Первый, кто умрет. Небесный владыка Ва восседал на хризантемовом троне под шелковым балдахином. Его глаза были налиты кровью, а лицо болезненно побледнело. Даже глубоко в стенах золотого замка были по-прежнему слышны вопли у ворот. Мольбы, крики о помощи. Вчера один из барьеров, защищающих центр Инако, был прорван. После этого главная улица Ханами была разграблена. Многие императорские гвардейцы погибли, пытаясь защитить район. Хотя им это удалось, правда об их положении обрушилась неизбежностью на тех, кто прятался в стенах замка Хэйян. В их городе неистовствовали мародеры, которые двигались, как ходячие мертвецы, без всяких признаков чувств. Некоторые заговорили о проклятии, павшем на них, о демоне, настигшем их. Том же демоне, что последние несколько недель буйствовал в восточных владениях. А теперь этим существам оставалось несколько дней, а может быть даже часов, до штурма ворот замка. «Мой повелитель!» — взмолился один из самых высокопоставленных советников императора, человек, служивший покойному правителю на протяжении всего его правления. «Мы должны что-то сделать! Мне было запрещено покидать территорию замка. Последнее сообщение, которое я получил от своей семьи, было 2 дня назад. Я даже не знаю, в безопасности ли они. Другой советник императора, дочь которого выгнали из замка в ночь смерти вдовствующей императрицы, подхватил его слова. «Мы не можем оставить мольбы народа без ответа, мой повелитель!» Его попытка добавить сочувствия в свой голос была в лучшем случае слабой. «Тогда идите туда и помогите им, господин Симадзу!» — холодно сказал Раку. — Говорят, что чума опустошила разумы мародеров. И вы хотите, чтобы я умножил их ряды, отправив в город свою императорскую гвардию? Он поднялся. — Тогда вы будете охранять меня. Вы обменяете свою жизнь на мою. Господин Симадзу низко поклонился, его лицо побледнело. Его гордость, несомненно, была уязвлена изгнанием дочери из двора. Но он знал, что лучше не продолжать бросать вызов императору. Райден наблюдал за разворачивающейся сценой. На лице его было написано «крайнее равнодушие». Но за этим фасадом его желудок свернулся клубком от тревоги. Но он мало что мог сделать. Достаточно и того, что он смог уговорить Раку провести аудиенцию с советниками, последние 5 дней умолявших Райдена что-то сделать. Что угодно. После смерти матери Раку заперся в своих покоях. Его паранойя усилилась. Он приказал, чтобы его еду проверяли 5 человек. Прежде чем он подумает о том, чтобы съесть ее. Он вызывал Райдена к себе только тогда, когда хотел на кого-то выпустить свой гнев. Только этим утром он накричал на Райдена. «Почему ты до сих пор не узнал, где скрывается черный клан? Почему так Эдоран Мару до сих пор бродит на свободе по моей империи?» Верный себе, Райден ничего не сказал в свою защиту. ничего не сделал. Он потратил свой последний шанс на спасение этой аудиенции. И все разваливалось прямо у него на глазах. «Ответьте мне, господин Симадзу», — потребовал Раку. «Что бы вы сделали, будь вы императором? Вышли бы вы к людям с протянутыми руками, позволив сорвать одежду с вашей спины? Что, если вместо себя я отправлю вас?» Его глаза блеснули, и намек на безумие в их глубине заставил кровь Райдена похолодеть. В дальнем углу, сразу за несколькими распахнутыми дверьми, ведущими в тронный зал, собралась группа придворных дам после дневной прогулки. Марико и ее единственная придворная, молодая женщина по имени Хирата Суке, стояли на коленях в стороне. Желая положить конец этому безумию хотя бы на мгновение, Райден поднялся. «Господин Симадзу, как вы смеете критиковать своего небесного повелителя? Немедленно уходите прочь, потому что следующее слово, которое вы скажете, может стать вашим последним». Господин Симадзу задрожал в своих шелках от жестокости тона Райдена. И все же он тут же низко поклонился. Уходя, он бросил на Райдена взгляд, в котором отчетливо читалась благодарность. Выражение лица Райдена оставалось спокойным, собранным, безучастным. Под пристальным взглядом своего императора он снова сел. «Не думай, что я не понимаю, что ты делаешь, брат», — тихо сказал Раку. «Ты не можешь спасти каждого дурака от моего правосудия». Райден опустил голову, его глаза уперлись в пол. «Я живу, чтобы служить своему императору. Ничего более». Раку фыркнул. Затем снова перевел взгляд на своих ожидающих советников. «Есть ли у кого-то еще советы, которые они хотели бы предложить своему небесному повелителю?» Тяжелая тишина опустилась на зал. Даже придворные дамы, сидевшие снаружи, перестали шептаться. Казалось, ни у кого из присутствующих не хватало смелости открыть рот. «Мой повелитель!» — раздался тонкий голос из глубины комнаты. Затем медленно и осторожно поднялся старейший советник императора. Он был дедушкой придворной дамы Марико, Хираты Суке. «Могу я высказаться?» Его спина была сгорблена, а тело иссушено. Но его взгляд был тверд. «Господин Хирата!» Глаза Раку сузились. «Пожалуйста!» Осторожными шагами господин Хирата направился к подножию хризантемового трона. «Мой повелитель, как вы знаете, я являюсь советником по вопросам связи по всей империи в течение последних 30 лет». Раку выжидательно молчал. Его пальцы постукивали по подлокотникам. «И...» Господин Хирата засунул руку в рукав халата. «Сегодня утром я получил любопытное послание». Он развернул лист бумаги Васи. «И что там?» — спросил Раку. Никто из присутствующих не мог почувствовать так же остро, как и Райден, а он почувствовал ее всеми своими костями, угрозу, скрывающуюся за приятным тоном Раку. Она чуть не заставила Райдена вскочить на ноги. Господин Хирата был пожилым человеком. тем, кто верно служил их отцу, несмотря на свою печаль по поводу смерти Такэда Сингена и Асано Наганори. Господин Хирата не заслужил всю тяжесть гнева Раку. «Хотите, чтобы я зачитал послание, мой повелитель?» — спросил господин Хирата. Краем глаза Райден заметил, как придворная дама Марико с тревогой заерзала. Он увидел, как Марико успокаивающе положила руку на ладонь Хираты Суке. Голос Раку стал тихим. «Нет, господин Хирата, не хочу. Просто передайте мне суть этого послания». Господин Хирата сделал паузу, затем черты его лица приобрели уверенность. «Это письмо от сына Такэды Сингена». Весь двор затаил дыхание, воздух вокруг Райдена застыл. Раку рассмеялся, словно это привело его в восторг. «И что же предатель пишет?» «Он выражает свои соболезнования в связи с кончиной родителей нашего небесного повелителя. Хотя он подозревает, что вы ему не поверите, он хочет заверить вас, что не имеет никакого отношения к их смерти». Раку наклонился вперед, его глаза блеснули. «Продолжай». «И он предлагает свою помощь в подавлении беспорядка в столице». «Свою помощь?» Раку откинулся назад, сцепляя руки под подбородком. «И как он хочет это сделать?» «Он говорит, что не собирается подходить к замку, что у него нет претензий на трон, но под его началом находится более 1000 человек. Если бы вы выделили равное количество солдат или, возможно, собрали бы своих вассалов с Запада, этого было бы достаточно, чтобы взять под контроль распространение насилия. Он начнет с окраины Нако и предлагает вам начать с территорий у замка. Тогда мародеры окажутся в ловушке между вашими силами». Господин Хирата сделал неуверенный шажок вперед. «Если вы согласны с его предложением, он просит вас зажечь сигнальные огни на валах замка Хэйян». Раку кивнул. «Вполне разумное предложение. Не так ли, господин Хирата?» Господин Хирата моргнул. «Я не уверен, мой повелитель. Я только хотел передать его просьбу». Раку поднялся. «А вот мне кажется вполне разумным пустить банду убийц и воров, тех, кто несет ответственность за убийство моего отца и моей матери, в мой город с оружием. Разве нет?» Когда господин Хирата посмотрел в сторону Райдена, ища поддержки, тот почти незаметно качнул головой, умоляя его больше ничего не говорить. Тень скользнула по лицу пожилого мужчины, как будто он был крайне разочарован. «Не мне судить, мой повелитель», — господин Хирата поклонился. «Доставить вам это послание — мой долг». Раку кивнул. Еще мгновение прошло в тяжелой тишине. «Ты будешь первым, кто умрет сегодня», — мягко сказал император. Вздох вырвался из угла у входа в тронный зал. Придворная дама Марико прижала обе руки ко рту, С беспокойством нахмурив брови, Марико внезапно встала. Сердце Райдена ёкнуло. Ей не следовало вставать. Но было слишком поздно. Раку уже заметил движение Марико. «Пожалуйста, дорогая сестра, шаг вперед», — сказал Раку устрашающе приятным голосом. «Вижу, тебе есть что сказать». «Нет», — выдохнула Суке. Она схватила Марико за руку. «Моя госпожа!» Марико стряхнула ее хватку. Вошла в тронный зал. С каждым ее шагом сердце Райдена билось все быстрее. Его кожу закололо от паники. Он пытался подать ей знак глазами, пытался убедить вернуться, но она не смотрела на него. Ни разу не взглянула. Она прошла в центр тронного зала с высоко поднятой головой. Ее взгляд не колебался. «Прошу!» Раку жестом велел ей подойти ближе. «Поделись со мной своими мыслями, как жена моего дорогого брата». Марико низко поклонилась. «Пожалуйста, не казните господина Хирату, мой повелитель. Он не несет ответственности за отправку этого письма. Он лишь передал сообщение». «Ах, какая ты внимательная!» — сказал Раку с яркой улыбкой. «Ты не хочешь, чтобы этот старик был казнен лишь за то, что выполнял свою работу?» Марико снова поклонилась. «Верно, мой повелитель». «Но если не он несет ответственность за доставку этого оскорбления, то кто?» Жена Райдена благоразумно предпочла промолчать. «Мне кажется интересным то, — проговорил Раку пронзительным тоном, разнесшимся по всему пространству, — что дочь Хаттори Кано всегда встревает в любой разговор о сыне Такеды Сингена». Марико моргнула. Раку фыркнул. «Брат, похоже, твоя жена была тебе неверна». Краска залила лицо Марико. «Мой повелитель». «Я всегда подозревал, что она была в сговоре с Такедой Ранмару», — сказал Раку. Его улыбка смяла его кожу. «Но как унизительно для тебя, что ее измена раскрылась так публично!» Райден не дрогнул лицом. Он даже не осмелился взглянуть в сторону Марико. «Кажется, жена моего брата хочет предложить себя вместо господина Хираты», — объявил Раку, сверкая глазами. «Так ли это, предательская шлюха?» Марико задрожала, но высоко подняла подбородок. Она облизала губы, сглотнула. «Да, мой господин». «Прекрасно!» — отозвался Раку. «Закуйте ее в цепи и заприте под замком, где она будет ждать моего приговора». Он повернулся к Райдену. «Если, разумеется, мой брат не возражает». Райден сидел совершенно неподвижно. Настолько неподвижно, что мог сосчитать удары своего сердца. Он ничего не сказал. Как и в случае с господином Хиратой, на лице Марико отразилась глубокая печаль. Весь двор наблюдал, как императорские солдаты сковали Хатори Марико и вывели ее из зала для аудиенций. Когда господин Хирата сделал шаг в ее сторону, словно желая остановить их, она подняла руку пресекая его попытку. Статный пожилой мужчина поклонился ей. Придворные дамы наблюдали, как ее уводят, широко раскрыв глаза. Украшения в их волосах дрожали. В зале несколько советников императора украдкой переглянулись. Усталость отяжеляла каждое их движение. Как только моряка вывели, Раку встал со своего трона. Вынырнул из-под шелкового навеса. С широкой улыбкой он обвел взглядом комнату, глядя в лица своих самых доверенных советников. Тех, кто служил его отцу, служил его семье поколениями. Его внимание остановилось на господине Хирате, который все еще ждал на том же месте перед троном. Его лицо болезненно исказилось. Глубокое уныние витало над пространством. Раку двинулся к нему. Господин Хирата поклонился. В тот момент, как пожилой мужчина выпрямился, Раку скользнул маленьким лезвием по его горлу. Ладони господина Хираты схватились за рану, прикрывая ее. Из-под пальцев хлестнула кровь, а на его лице было потрясение. Раку отвел руки своего советника, так что кровь заструилась по элегантному одеянию господина Хираты, окрашивая его в темно-красный цвет. Когда мужчина упал на колени, Раку поднял окровавленные ладони к лицу. Изучающе посмотрел на яркий цвет, блестевший между кончиками его пальцев. Приглушенный крик раздался за дверями зала для аудиенции. Две придворные дамы упали в обморок. Остальные советники вскочили с ошеломленными лицами. Не говоря ни слова, Раку вернулся на свой трон. «Все свободны», — произнес он. Все это время Райден неподвижно сидел на месте, и последние его надежды канули в небытие.